Начинаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, в наших передачах вы услышите много интересного о природе. Мы рассказываем в них о жизни растений, животных, человека. Сложность и многообразие живой природы удивляет людей, изучающих ее. И напоминает им о величии ее незримого Творца. В Библии сказано о нем так: «Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Дорогие слушатели, я надеюсь, вы меня хорошо слышите. И в таком случае сегодня услышите о том, как мы слышим. В нашей передаче прозвучит беседа о сложнейшем и точнейшем слуховом приборе — о человеческом ухе. Слушаю. Алло. Ничего не слышно. Алло. Алло. Так, теперь слышу. Здравствуйте, доктор. А, вот кто это звонит. Здравствуй, здравствуй. Как твои дела? Как здоровье? Хорошо, все в порядке. Ну, прекрасно. Раз все в порядке, значит, ты мне звонишь, как я догадываюсь, по поводу твоей радиопередачи, да? Это точно. Доктор, если у вас есть время, не могла бы я к вам сейчас зайти поговорить? Ну что ж, сейчас как раз можно. Отлично. Послушай, а о чем ты на этот раз хочешь разговор вести? Я хотела бы поговорить о том, как мы слышим. О том, как мы слышим? Да. Не могли бы вы рассказать мне и нашим слушателям, каким образом мы звуки воспринимаем? Каким образом? Ушами? Да, это действительно очень интересно. Хорошо, заходи вот прямо сейчас. Да-да, пожалуйста. Это я. Заходи, заходи, присаживайся вот тут. Спасибо. Ну, слушай про слух. Слушаю. Как говорят, в одно ухо войдет, а в другое выйдет, да? Нет, я все пойму. Мимо ушей не пропущу. Во всяком случае, на магнитофон запишу. Это хорошо. Тогда слушай. Я тебе расскажу, как звук в ухо заходит. Ухо состоит из трех частей. И через все эти три части проходит звук. Три части. Да, три части. Наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Наружное ухо – это то самое ухо, которое... Которое снаружи. Которое мы видим. Да. Врачи относят к наружному уху ушную раковину и начало ушного прохода. Начало ушного прохода, то есть отверстие, куда звук заходит. Верно. Ну, а ушная раковина, как ты, наверное, знаешь, сделана из хряща. И сконструирована она очень мудро. Мудро? Да. Ушная раковина такую форму имеет, которая помогает звук улавливать. Причем ее изгибы, вот видишь, эти впадины, выступы, они тоже служат этой цели. Ясно. Так что ушная раковина спроектирована очень мудро нашим Творцом. Согласна. Доктор, а что находится в среднем ухе? В среднем ухе находится нечто очень важное, а именно барабанная перепонка. Барабанная перепонка? Я слышала о ней, но точно не помню, что это такое. Ты потому о ней и слышала, что она у тебя есть в каждом ухе. Что она собой представляет? Барабанная перепонка — это тонкая, эластичная, но довольно прочная пленка. Она расположена в глубине, в конце ушного прохода. А почему барабанную перепонку назвали барабанной? Ну, видимо, потому что она натянута, как кожа на барабане. Когда звук входит в ухо, он заставляет барабанную перепонку вибрировать, дрожать. Вибрировать так же, как кожа на барабане вибрирует, когда по ней бьют? Ну да, примерно так. Но только барабанная перепонка вибрирует, колеблется от звуковых волн. Наверное, она очень чуткая? Конечно. Барабанная перепонка улавливает даже очень тихие звуки. Она чуть-чуть колеблется даже от шепота, от тихого шелеста. А от громких звуков она, наверное, колеблется очень сильно? Совершенно верно. От слабых звуков барабанная перепонка колеблется слабо, а от сильных — сильно. Это напоминает мне мембрану в телефоне. Ну, конечно, принцип тот же самый. Ясно. А что дальше, после того, как звук попадает на барабанную перепонку? А вот слушай, за барабанной перепонкой расположена барабанная полость, основная часть среднего уха. И там, по другую сторону барабанной перепонки, находятся три очень тоненькие косточки. Три тоненькие косточки? Да, слуховые косточки, очень тоненькие, но очень важные. Косточки эти называются молоточек, наковальня и стремя. Какие странные названия. Эти косточки так названы, потому что они на молоточек, наковальню и стремя похожи. Ах, вот в чем дело. Да. Рукоятка молоточка прикреплена к барабанной перепонке. И все три слуховые косточки соединяются друг с другом с помощью маленьких суставов. Интересно, для чего эти косточки нужны? Когда звук колеблет барабанную перепонку, она передает колебания молоточку. Молоточек колеблет наковальню. А наковальня колеблет стремя. Верно. И как ты думаешь, что в результате получается? Не знаю. Звук становится в 22 раза громче. Что-что? Звук становится громче в 22 раза? Да, эти три маленькие косточки в 22 раза усиливают звуковые колебания, передающиеся им от барабанной перепонки. Вот это здорово! Интересные усилители звука. Как же они его усиливают? Это пока загадка для ученых. Объяснить это они полностью не могут. Однако ученые располагают другой интереснейшей информацией о слуховых косточках. Какой? Эти косточки не растут. Не растут? Нет. У ребенка и у взрослого они одинакового размера. Интересно. Все кости в организме растут? А эти три косточки нет? А эти три не растут с момента рождения человека. Для того, чтобы эти косточки успешно справлялись со своей работой, они должны быть очень точно подобраны по весу и отрегулированы. Ведь они должны улавливать даже малейшие колебания барабанной перепонки, которые вызваны очень тихими звуками, а затем без искажений усиливать эти колебания и передавать их во внутреннее ухо. Да, точность здесь большая требуется. Точность и слаженность работы всех трех крошечных слуховых косточек очень важна для того, чтобы мы, люди, имели способность слышать. Как ты думаешь, что могло случиться, если бы эти три косточки росли, так же, как остальные кости в организме? Я думаю, во время их роста могла бы нарушиться точность и слаженность их работы. Одна из них могла бы оказаться немного больше, чем нужно. Верно. А потом при росте костей могли бы возникнуть некоторые проблемы с суставами. Но ведь даже очень незначительные отклонения могли бы нарушить работу нашего точнейшего слухового аппарата. Значит, это очень здорово, что три наши маленькие слуховые косточки не растут? Конечно. Мы получаем их нужного размера, в уравновешенном и отрегулированном виде уже с момента рождения. И расти им совсем не нужно, как остальным костям. Надо же, как мудро устроено. Да, это мудро устроено, мудро предусмотрено нашим создателем. Верно. Доктор, а куда звуковые колебания передаются от слуховых косточек? От косточек звук передается через так называемое овальное окно во внутреннее ухо, в ушную улитку. В ушную улитку? Что это такое? Ну, это, пожалуй, самая сложная часть уха. А почему она называется улиткой? Потому что она на улитку похожа. Это костное образование в форме раковины улитки. Интересно. Да, наша ушная улитка имеет 2,5 завитка, а размером она с горошину. И это самая сложная часть уха? Почему? Потому что она является основным приемником звуков, и потому что из нее сигналы о воспринятых звуках передаются в мозг. А как эта улитка устроена? Там находится особая прозрачная жидкость, а также тысячи крошечных слуховых клеточек по форме, похожих на волоски. Эти волоски прикреплены к внутренней поверхности улитки. Вот оно что! Да. И вот, когда звук приходит в ушную улитку, он заставляет колебаться находящуюся там жидкость. Понятно. А что происходит с волосками? А колебания жидкости заставляют, в свою очередь, вибрировать волоски, точнее, слуховые клеточки, имеющие форму волосков. И интересно то, что волоски эти разные. Волоски разные? Да. Каждый волосок колеблется с определенной частотой. Как это? А вот так. Например, человек слушает игру на рояле. В определенную секунду он слышит ноту, например, «до». Так, ну и что? А то, что эту ноту воспринимает лишь определенная часть волосков в его ушной раковине. Ах, вот в чем различие между волосками. Теперь я поняла. Одни волоски, наверное, воспринимают ноту «до», другие — ноту «ре», третий — ноту «ми» и так далее. Совершенно верно. Каждый волосок настроен на свой определенный звук. С помощью этих различных волосков ухо может воспринимать 1500 различных тонов на почти 10 октавах. Это значит, что ухо может уловить приблизительно 10 оттенков между каждой полунотой. 10 оттенков между каждой полунотой? На полноты отличаются звуки, издаваемые двумя соседними клавишами рояля. Верно. А ухо человека может улавливать еще 10 оттенков между каждыми такими двумя звуками. Здорово. Интересно еще вот что. Ухо может приспосабливаться к звукам разной силы. Оно само как бы регулирует громкость восприятия звуков. Так что человек может слышать грохот взрыва и может слышать звук шагов кошки, если более громкие звуки отсутствуют. Отлично устроено. Все это свидетельствует о том, что ухо очень разумно сконструировано. Да, очень разумно сконструировано нашим Творцом. Это верно. Доктор, вы сказали, что звуки из ушной улитки передаются в мозг человека? Да. Каждый волосок в улитке соединен с нервной клеточкой. И в этой нервной клеточке звуковой сигнал превращается в электрический. Потрясающе. Да, если ты слышишь, например, множество звуков, издаваемых симфоническим оркестром, значит, нервные клеточки сумели преобразовать каждый из них в электрический импульс. А все эти электрические импульсы передаются по специальному слуховому нерву в мозг. Здорово. А как много электрических сигналов может быть передано в мозг одновременно? 30 000 сигналов в одно и то же время. Вот это да! А толстый этот слуховой нерв? Слуховой нерв не толще грифеля карандаша. И 30 000 сигналов могут быть переданы по нему одновременно? Конечно. Да, вот так мы и воспринимаем звуки. Ну, надеюсь, я удовлетворил твою любознательность. Да, доктор. Большое вам спасибо. Все, что вы рассказали, очень интересно. Действительно, уши наши устроены чрезвычайно сложно и разумно. Только великий инженер мог спроектировать такие совершенные улавливатели звуков. Верно. И этим великим инженером является наш Создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, я думаю, вам хорошо знакомо имя Чарльза Дарвина, автора эволюционной теории. Чарльзу Дарвину принадлежат такие слова, цитирую: «Если можно было бы доказать, что любой из ныне существующих сложных органов сформировался не в результате многочисленных благоприятных мелких изменений, моя теория рухнула бы полностью». Конец цитаты. Так писал Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение видов». Говоря о многочисленных благоприятных мелких изменениях, Дарвин имел в виду наследование приобретенных признаков. Он верил, что навыки или физические качества, приобретенные живыми существами в течение жизни, передаются по наследству их потомкам. Например, если какое-то ходившее по земле животное в поисках пищи научилось лазить по деревьям, и при этом у него развелись мышцы передних лап, детеныши его якобы уже с рождения будут уметь лазить по деревьям и будут обладать более сильными передними лапами. Вот какие мелкие изменения в новых поколениях живых существ Дарвин имел в виду. Однако открытие существующих в природе законов наследственности, законов генетики, опровергло идею наследования приобретенных признаков, в которую верил Дарвин. И надо сказать, что жизнь довольно наглядно опровергает эту идею. Например, у человека, научившегося хорошо плавать, дети не родятся пловцами. Им тоже придется учиться плаванию. Или такой пример. У животного с вывихнутой лапой детеныши рождаются со вполне нормальными лапами. Так действует закон наследственности, не допускающий никаких значительных изменений в живых существах, препятствующий превращению одних видов животных в другие и не допускающий формирования новых органов. в животном мире, мы можем наблюдать лишь допускаемые законами наследственности незначительные изменения в пределах существующих видов животных. Например, лошади могут быть разной породы, разной окраски, но такое разнообразие, допускаемое природой, не может привести к превращению лошади в другое животное. А теперь повторим уже прочитанные нами слова Дарвина. Если можно было бы доказать, что любой из ныне существующих сложных органов сформировался не в результате многочисленных благоприятных мелких изменений, моя теория рухнула бы полностью. Современные натуралисты могут заявить по этому поводу, что открытие законов наследственности доказало, что никакие мелкие изменения в живых существах никогда не могут привести к значительным их изменениям, к формированию у них более сложных органов, что так важно для теории эволюции. Таким образом, с открытием законов наследственности теория Дарвина, выражаясь его собственными словами, рухнула полностью. Однако, если эта теория рухнула, значит, следует признать верной идею создания мира Богом, Творцом. Но безбожникам, конечно, хочется найти другое объяснение происхождения живых существ. Чтобы спасти эволюционную теорию Дарвина, они стали утверждать, что эволюция могла осуществиться с помощью мутаций. Мутации — это случайные отклонения от нормы в живых организмах, передающиеся по наследству. А так как мутации передаются по наследству, они, по мнению сторонников теории эволюции, могли быть причиной накапливаемых из поколения в поколение изменений в живых организмах, изменений, постепенно приведших к возникновению новых сложных органов и новых более сложных видов живых существ. Однако на самом деле мутации бывают довольно редко, и в подавляющем большинстве случаев они вредны для организма, часто приводят к смерти. Кроме того, мутация — это нечто совершенно случайное, что-то вроде грубой поломки в организме, в его наследственных клетках. А может ли случайная поломка привести к возникновению чего-то разумного и сложно устроенного, к возникновению более сложных органов, к происхождению более сложных живых существ от более примитивных? Ведь именно этому учит теория эволюции. Поверить в это так же трудно, как поверить в улучшение конструкции часов в результате того, что их уронили на бетонный пол. Ученые, занимающиеся исследованием мутаций на протяжении многих лет, не зарегистрировали ни одного случая, когда мутации привели бы к возникновению нового полезного органа. Если сторонники теории эволюции в наше время стараются объяснить возникновение сложных органов с помощью мутаций, сумеют ли они доказать, что именно благодаря мутациям возник такой совершенный орган, как человеческое ухо? Или даже не ухо, а лишь крошечная его часть, три сцепленных друг с другом маленьких слуховых косточки. О том, как называются эти косточки и какую роль выполняют они в нашем ухе, мы уже слышали в сегодняшней передаче. Могли ли мутации, эти совершенно случайные явления, с такой точностью и тщательностью создать три слуховые косточки, укрепить их вместе и заставить работать надлежащим образом? Ясно, что нет. Ведь там, где требуется большая точность, тщательность, налаженность работы, не может быть места случайности. Еще вопрос. могло ли какое-либо случайное совпадение привести к тому, что три крошечные слуховые косточки с момента рождения человека не растут, оставаясь все того же размера и в том же отрегулированном положении, необходимом для их успешной работы, в то время как остальные кости организма вырастают? Может быть, логичнее не приписывать создание нашего сложнейшего органа слуха слепому случаю? Может быть, правильнее признать, что он был создан по проекту мудрого Творца? Поистине, природа свидетельствует о Боге, своем Создателе. Однако многие люди, к сожалению, стараются этого не замечать. В Священном Писании мы находим такие слова пророка Исаии, говорящего от имени Господа: «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их». На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас есть какие-нибудь вопросы, можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!